Глава 33. «Просим прощения за неожиданный визит», — произнес Коробков. «Дамы, у нас к вам возникли вопросы». «Не приглашали вас», — зашипела Наталья. «Вы ворвались без стука». «Не знаю, что вы собирались делать с младшей сестрой», — сказала я, глядя, как Егор помогает Холодовой выбраться из-под стола. «Но скажите нам спасибо». «Мы успели вмешаться до того, как вы смогли совершить нечто совсем уж дурное», — подхватил Димон. «Хотя вы и так уже успели натворить дел. Давайте поговорим спокойно и, как правильно предлагалось здесь раньше, заруем топор войны». «Вы подслушивали!» — начала негодовать Вера. «Верно. И как нанятые вами детективы, услыхав крик клиента о помощи, бросились на зов», — объяснил Егор. «У нас накопились вопросы». «Да», — подтвердила я. «Начну первый. Вера, вы убежали в заброшенную деревню. Ехали на такси. А потом, чтобы водитель не смог никому сообщить адрес, по которому доставил пассажирку, поступили, на мой взгляд, неразумно. Вышли из автомобиля и дальше двинулись пешком. Не побоялись одна идти через лес». «Вера Васильевна шла не одна, а с Мусиком и Пусиком», — уточнил Коробков. «Лично я думаю, что путешествовать почаще она не стала. Таксист довез ее до села, а до дома она дошагала на своих двоих». «Возник вопрос», — продолжила я. «Если вы не желали, чтобы мы определили, где вы находитесь, то почему не выключили геолокацию в телефоне?» Наша клиентка округлила глаза. «Гео... что? Впервые про нее слышу. Плохо разбираюсь в технике». «Принято», — улыбнулся Егор. «Возможно, вы не имеете понятия о том, что при работающей геолокации можно определить место, где находится телефон. Моя бабушка, например, способна лишь номер набрать, даже СМС не отправляет». «Но тогда возникает следующий вопрос», — снова продолжила я. «Вы не хотели говорить адрес, но позвонили мне, сказали, что только что купили телефон и симку, но никому номер не сообщите. На вопрос, где вы находитесь, я получила ответ «не скажу», а геолокация включена. Вы хотели, чтобы мы вас нашли, но чтобы это выглядело так, будто мы сами решили вас искать. Зачем вам это надо было?» «Отстаньте!» — огрызнулась Холодова. «Отказываюсь от ваших услуг!» «Вы вправе так поступить», — кивнул Коробков. «Но пока официально ваш отказ не оформлен, давайте поговорим о горничной Светлане Андреевне Федоровой, которая беседовала с нами. Она погибла». «У меня не было горничной!» — взвилась наша клиентка. «Это правда», — кивнула я. «Женщину наняли, чтобы нас обмануть». Она побывала в агентстве, потом направилась в институт Хрусталёва, провела некоторое время в холле, пошагала к шоссе и погибла. «Зачем эта история?» «Вообще впервые про это слышу!» — закричала Холодова. Димон усмехнулся. «Светлана к нам явилась, чтобы рассказать правду о вас, и вскоре лишилась жизни». «Почему?» «Слишком много вопросов возникло к женщине с этим именем. По какой причине она живет по документам давно погибшей очень талантливой девочки? Чем занимается? Какие ее поручения выполняли Ирина и Флора? Федорова? Малоприятная особа, врунья, каких поискать. Но мы узнаем, что талантливая девочка Света, одаренная певица, погибла в аварии вместе с родителями. Кто же живет под ее именем? Наталья Холодова, которая удрала из дома. Откуда у нее документы? Судьба свела удравшую из дома Наташу с Екатериной Владимировной и Авелиной. На какие средства жила бабушка? Мы так глубоко не копали. Выяснили лишь, что она несколько раз попадала под следствие за мошенничество и вымогательство, но всегда выскакивала из грязи чистой. Постарев и поняв, что уже не может сама кое-чем заниматься, она нашла себе помощницу Наталью, которая убежала от родителей и не знала, где ей жить. Думаю, Екатерина знала что-то об аварии, в которой погибла семья Федоровых, поэтому она сделала Наталье документ на имя давно покойной Светланы. Полагаю, что Екатерина — женщина умная, сумевшая выйти ни из одной неприятности чистой, держала Наталью Светлану в узде, не позволяла ей развернуться в полную мощь. Но после смерти бабушки сдерживающие ремни исчезли, и Наталья стала вести себя, как ей хотелось. Она пригласила к себе Иру и Флору. «Чем занималась Светлана Наталья? У нас нет точной информации. Думаем, что нехорошими делами». «Ей понадобилось найти чемодан. Женщина наняла сначала Бушмакова, потом Кузнецова. И параллельно она занималась своей работой, делала нечто дурное. Света долго была правой рукой Екатерины Владимировны. У нее появилось множество контактов. Но, наверное, тех связей, которые были у Екатерины Владимировны, у Натальи не имелось. Над ее головой сгустились тучи. Светлане Федоровой понадобилось умереть. И Наталья все хорошо организовала. Ирина Брасова в гриме пришла к нам под видом домработницы. Отлично исполнила роль, потом поехала в институт Хрусталёва. «Зачем?» Коробков замолчал, вместо него заговорила я. Ей следовало погибнуть под колесами автомобиля. Возможно, машина украдена. Вероятно, за рулем сидела сама Наталья. Брасова Федорова сидела, как ей было велено, в холле. Ей позвонили, женщина побежала к шоссе и погибла. А Флора знала, что надо сделать ее подруге. «Отличная сказка!» — рассмеялась Наталья. «Только почему вы решили, что я сбила женщину, которая посетила вас? Паспорта у нее при себе не было». Егор уперся взглядом в старшую сестру Веры. «В кармане жертвы нашли пропуск в наш офис. В нем указаны паспортные данные. Встречный вопрос. Откуда вам известно, что у сбитой женщины не было с собой основного документа гражданина?» Наталья на секунду растерялась. «Ну, просто так подумала. Случайно в голову пришло». «Нет, рядом с вами, Екатерина Владимировна», — покачал головой Димон. «Она бы запретила вам так себя вести. Липова чуть не разрушила весь ваш план. Они с Брасовой были очень близки. Флора рассказала нам все по Зуму перед отлетом. В России ее уже нет. Ира сообщила ей о задании. Липова решила подстраховать лучшую подругу. Флора стояла на шоссе, на другой стороне, увидела, как сбили Брасову, потеряла голову, впала в истерику, бросилась в институт. Там ее увидела Татьяна. Она отвезла Липову в кафе. Вскоре после того, как мы устроились в кафе, Флоре позвонила Светлана, вступила я опять в разговор. Она отругала ее за поездку с Ириной, велела молчать. Женщина испугалась, потом решила покинуть Москву. Перед самым отъездом позвонила нам и все рассказала. Осталось еще письмо, которое получила секретарь Холодовой. Помощница его продиктовала сама Вера. Секретарь нам наврала по приказу хозяйки. Пару часов назад, поговорив с нами, она во всем призналась. Вот не пойму, зачем вы это придумали? «Ну, чтобы вы поверили, что за мной охотятся», — выпалила Холодова. «Простите, дамы», — не выдержал Егор, — «но вы обе то есть странные. Устроили глупый спектакль, нагромоздили горы лжи, напридумывали черти что. Приличных слов не найти, чтобы описать, чем вы обе занимались. И все бы ничего, но убита Ирина Брасова. Еще интересно выяснить, чем занималась Наталья. Полагаю, она решила избавиться от имени Светланы Федоровой не просто так». У Коробкова зазвенел телефон. «Да», — ответил Димон. «Конечно». Потом он посмотрел на сестер. «За вами приехали». «Вы не можете нас задержать!» — закричала Наталья. «Вас увезут те, кто имеет на это право», — спокойно ответил Димон. «У них есть все документы. Передадим этим людям все, что узнали». «Ну и ну», — пробормотала я, когда мы поехали домой. «Вера Васильевна нормально психически? А Наталья? Как вообще назвать то, что они обе устроили?» «Любовь», — неожиданно произнес Егор. «Амур! Смеешься? Где ты увидел это светлое чувство?» «Любовь не всегда положительна и сияет, как солнце», — заметил Нестеров. «Порой она чернее сажи». «И любовь — это не только отношение к человеку. Иногда Амур приходит с гранатой. Он любит деньги и готов ради этой любви взорвать всех». «Амур с гранатой», — повторил Димон. «Гоша, ты прав! Амур с гранатой — это про двух сестричек, которые очень хотели заполучить чемодан с ювелирными изделиями, предмет своей горячей любви». «Гоша!» — пришел в восторг Егор. «Я типа своим стал?» «Ты типа давно свой», — улыбнулась я.